Глава 5. Грёбаное американское дерьмо! Я с ненавистью посмотрел на сломавшийся к чертовой матери станок и мстительно пнул его ногой, добавив к своим моральным страданиям талику физических. Блин! Сначала все было просто сказочно. Я таскал к самому первому устройству титановые плиты, резал заготовки и радовался жизни. Но после того, как мне удалось успешно вырубить 20-ю болванку под мачете, на экране управления появилась информация о непонятной критической ошибке. Простой буквенно-цифровой код, про который не нашлось никаких упоминаний в инструкции. Некоторое время ушло на то, чтобы пролистать увесистую книжечку от начала до конца. Затем я, ведомый древним и мудрым принципом, попросту выдернул из агрегата питающий кабель, подождал минуту и вставил его обратно. На удивление, после этой процедуры резак действительно заработал, сумев сделать еще 7 заготовок щитов. Но потом все. Устройство жалобно запищало, невольно пародируя Эдика, окуталось сизым дымком и умерло. Напрочь. Я остался у разбитого корыта. Металла вокруг имелось столько, что при желании его можно было жевать любыми частями тела. Вот только превратить это изобилие во что-то толковое уже не получалось. Мне хватило глупости перетащить новый титановый лист к лазеру. Но затем мои мозги все же вернулись в черепную коробку, а пластина отправилась обратно. Раз первый станок сдох настолько быстро, то другим грозила не менее печальная участь. И убивать их резкой металлу было весьма глупо. Подозрения полностью оправдались. Ресурса лазерного аппарата хватило только на обработку щитов. Затем что-то хрустнуло, звякнуло, и умный прибор сообщил мне, что главная фокусировочная линза приказала долго жить. Я упорно переходил от одного устройства к другому, всеми правдами и неправдами доводя заготовки до ума. Но последние два клинка так и не получили должной обработки, а в моем распоряжении остались только потолочный кран, пресс и совершенно не использовавшийся в ходе работ сварочный аппарат. Остальное сломалось к чертям. Как оказалось, ничего странного в этой ситуации не было. Всезнающий форум сообщил, что игра активно сопротивляется подобной халяве, и противостоять ее желаниям можно только с помощью инженерного дела. У меня же этот навык составлял всего 2 единицы, так что поломки были предопределены изначально. Легче от этой информации не стало. Слишком уж большие надежды я связывал с лабораторией и валявшимися в ней богатствами. Дерьмо! Мой взгляд уткнулся в упорного осьминога, до сих пор не потерявшего надежду прогрызть стекло. «А ты вообще писюн облезлый!» Похоже, эти недобрые слова весьма уязвили самолюбие инопланетянина. Скрежет зубов после них явно усилился. «Тоже ведь проблема. Наделал я оружие. Но как его теперь мимо этой сволочи пронести?» «Свои собственные вещи я перетащу, попросту самоубившись, а вот за остальными, то все равно придется возвращаться». В принципе, возродиться на базе, с шумом убежать на третий ярус, выманить чужих, сдохнуть, а затем просто подождать, пока они свалят к себе домой. «Как думаешь, бро?» Таракан с сомнением щелкнул клешнями и задумчиво пискнул, явно предоставляя мне право самому разбираться в ситуации. «Так и сделаем». К моему удивлению, план удалось выполнить достаточно легко, а единственная загвоздка оказалась в том, что питомец больше не мог прикончить меня радиацией. Благодаря новой куртке сопротивление перешагнуло на следующую ступень, и Эдик снова стал для своего хозяина неопасным. Но относительно неопасным, конечно. «Чего смотришь? Плюй давай!» Оказавшись на базе, я некоторое время рассматривал калаш и думал о том, нужен ли он мне вообще. Вопрос оказался неожиданно сложным. В теории, хорошая автоматная очередь кого угодно могла заставить пораскинуть мозгами. да еще и на расстоянии. Вот только недостатков у такого оружия тоже хватало. Дорогие боеприпасы, отсутствие прокачанных навыков стрельбы, низкая точность. К тому же в качестве альтернативы у меня был верный плюющийся эдик и титановый ножичек. Нафиг. Экипировка снова подверглась изменениям. Автомат, пистолет и монтировка с планшетами отправились в хранилище, а привязка перешла на мачете и щит. Тот, кстати, в параметрах персонажа неожиданно занял слот, предназначенный для перчаток. Скорее всего, разработчики попросту не предполагали, что кто-то возьмется устраивать в постапокалиптическом мире гладиаторские бои. Нужно будет попробовать их вместе нацепить. Ходить с новым оружием мне понравилось еще в лаборатории. Чувствовалась в подобном снаряжении какая-то могучая надежность. Так что сейчас я тоже провел некоторое время, грозно размахивая мачете и представляя себя бесстрашным легионером Римской империи. Но затем все-таки отправился наружу выманивать пришельцев. Это удалось сделать без особых проблем. Достаточно было спуститься на этаж ниже и постучать ножом по перилам, чтобы красные осьминоги стремглав выскочили из коридора. Возрождение тоже прошло вполне успешно. Спустя полчаса я осторожно покинул базу и еще раз наведался к лестнице. Мне удалось прогуляться по второму этажу, даже заглянуть на третий. Чужие исчезли. Скорее всего, действительно отправились на место своей постоянной дислокации. Ну и хорошо. Хватит цокать, блин! Вместе с недовольным тараканом мы дошли до лаборатории, где я плотно набил инвентарь недавно изготовленными клинками. А на обратном пути... На обратном пути уютная тишина бункера оказалась безжалостно испорчена чьими-то надрывными воплями. «Человек! Выходи! Выходи, подлый трус! Человек! Тебя ждет вождь! Выходи!» «Вот ведь не имется кому-то», — пробормотал я, останавливаясь на самом верху лестницы и прислушиваясь к тому, что творится внизу. «Сейчас выйду к тебе. Выбегут». Минуты шли. Крики становились все громче, но больше так ничего и не происходило. К моему удивлению и даже некоторому разочарованию, на сей раз альены не захотели покидать свою берлогу. Похоже, до надрывавшегося за воротами горлопана им не было совершенно никакого дела. «Не смей прятаться от меня, мягкотелый, трусливый человек!» Я подошел вплотную к выходу из бункера и мрачно уставился на того самого прихлебателя, который не так давно пытался ставить мне палки в колеса. «И че ты тут разорался?» «Пошел нах!» Мутант, услышав такое, на несколько секунд остолбенел, а затем с гневным ревом бросился на дверь и попытался пролезть в щель. Понятно, что из этого ничего не вышло. «Жалкое зрелище», — невозмутимо ответил я. «Докладывай, что случилось?» Прихлебатель немного успокоился, но взглянул на меня с настоящей ненавистью во взоре. «Собирайся, человек! Пойдешь докладывать вождю!» «Отвали, мутант! Пусть твой вождь подождет!» «У меня есть имя!» «Ну, у меня тоже, и че?» Зеленый еще раз попытался проникнуть сквозь преграду, но был вынужден отступить. «Следопыт! Вождь хочет тебя видеть! Пошли!» «Жорро, твой вождь подождет! Я занят!» Мутант неожиданно скривился и едва слышно пробормотал. «Проклятые людишки! Даже самое лучшее имя, произнесенное их голосом, кажется насмешкой!» «Не льсти себе, Жорро!» Я добавил в голос капельку сочувствия. «Твое имя не из лучших». «Заткнись!» «Хорошо, Жорро». «Не смей называть меня по имени, проклятый людь!» «Хорошо, зеленый, не буду». Некоторое время мы все мерились взглядами. Мутант смотрел на нас с ненавистью. Таракан платил ему той же монетой, а вот мои глаза были наполнены искренним состраданием. «Крайний раз говорю, ты должен идти к вождю». «Крайний? Ты что, из тех самых?» Жора несколько сдулся и опасливо зыркнул по сторонам. Затем с подозрением уставился на меня. «Я не из них». Мне стало смешно. Зеленый переросток оказался до боли похож на одного моего соседа, стройбатовца, после возвращения со службы, постоянно вставлявшего в разговор этот самый «крайний раз». И делавшего это с таким загадочным видом, как будто его жизнь постоянно висела на волоске, и лишь это выражение способно было сохранить ее вопреки желаниям всемогущей судьбы. Два недоразвитых дятла, блин. «Ну-ну, зеленый, ну-ну. Что, комплексы покоя не дают? Ощущаешь себя ничтожеством и не знаешь, как с этим жить? Чувствуешь, что все смотрят на тебя, как на пустое место? Пытаешься скомпенсировать все это убогим жаргонизмом, выдающим твой низкий интеллектуальный уровень в срезе бездумного следования чужим суевериям?» Мутант немного подумал и решил обидеться. «Обзываться-то зачем?» Я тяжело вздохнул. «Запомни, зеленый, крайний бывает только плоть, а раз он последний, так что не позорься. И вообще, Грымс тут по поводу грамотности переживает. Как думаешь, может, стоит ему об этом рассказать? Вдруг тогда у тебя тоже настанет крайний день, а?» По лицу прихлебателя пробежала тень ужаса, но он все-таки сдержался и сумел взять себя в руки. «Друг, следопыт, может, не стоит говорить вождю? У него хватает других забот». Я с сомнением покачал головой. «Нужно, Жорро, нужно. Но ты прав, у него слишком много дел. Скажу как-нибудь потом, при случае». Здоровяк расплылся в улыбке, а затем резко помрачнел. «И мне что, теперь под смертью ходить всю жизнь?» «Так ты задумайся над своим поведением. Мы ведь можем быть друзьями. А друзьям незачем рассказывать вождю о всяких мелочах». Собеседник поскреб загривок и неохотно кивнул. «Хорошо, друг, следопыт. Скажу ему, что ты занят». Я тоже кивнул, развернулся, собираясь свалить обратно в глубины бункера, но судьба распорядилась иначе. За воротами послышались тяжелые шаги, и рядом с моим собеседником нарисовался Грымс. С собственной персоной. «Вождь, я поговорил с человеком, он трудится изо всех сил», тут же сообщил Жорро, косясь на меня одним глазом. «Человек старается». «Не вижу никакого старания», — великан окинул меня крайне неодобрительным взглядом. «Человек, почему ты не принес нам цифры?» «Там пришельцы вокруг них бегают, о которых ты мне, кстати, ничего не сказал». Грымс только отмахнулся. «Мы дали тебе все, что надо, человек. Где наши цифры?» «Убью пришельцев и достану коды. Что непонятного?» «Сегодня! Ты достанешь их сегодня!» В моей душе поселилось нехилое такое раздражение. Тупые мутанты со своими тупыми требованиями вызывали откровенную злость. С другой стороны, я могу это сделать, но мне понадобится 500 литров бензина. Тогда я сожгу всех пришельцев, и ты получишь коды. «Вождь, он дело говорит», — снова встрял прихлебатель. «Давай принесем ему бензин, и он все сделает». Его слова не добавили обстановке ни грамма теплоты, скорее наоборот, стали последней каплей, переломившей терпение главного мутанта города. «Нет, мы дали ему все. Теперь он должен дать нам цифры. Понял, человек? Иначе мы станем врагами». «Да тут все понятно». Мне оставалось лишь устало махнуть рукой. «У меня есть план, так что справлюсь и без вашей помощи. Но не за день. Вы столько ждали, подождете и еще недельку». Я отвернулся и, не обращая внимания на летевшие вслед угрозы, отправился на базу. В голове крутилась новая мысль, на этот раз связанная со осьминогами. «Какого черта они до сих пор не вылезли?» – спрашивается. Следующие несколько часов мы с Эдиком занимались монотонным и крайне нудным делом – определением границ агрозоны чужих. Оказалось, что на самом верхнем этаже можно было шуметь и буянить практически без ограничений. Единственный красный осьминог появился только после того, как я потерял всякий страх и начал стучать обухом мачете по стенам. Второй подземный уровень таил в себе угрозу, но не такую уж значительную. Там мне дозволялось спокойно ходить, разговаривать с питомцем и даже работать в лаборатории. Альены реагировали только на откровенный топот в районе лестницы. Третий этаж являлся зоной повышенной опасности. Тем не менее, осторожно передвигаться по нему тоже было вполне возможно. Четвертый же. Когда я спустился туда, то успел рассмотреть лишь стоявший посреди уходившего вдаль ангара громадный роботоподобный силуэт, а также мигавшую красными лампочками турель. Затем сумрак выплюнул из себя несколько чужих, и мне пришлось в очередной раз умереть. План начал приобретать завершенные очертания. Для того, чтобы уничтожить многоногих уродцев, требовалось одновременно накрыть взрывом весь четвертый этаж. Накрыть жестко, беспощадно и бескомпромиссно, так чтобы ни одна гадина не успела никуда удрать. На мой взгляд, это было вполне осуществимо, но в процессе требовалось использовать просто дофигище горючки – литров 500. А с учетом того, что на аукционе 1 литр стоил 15 кредитов, общая сумма вырисовывалась не по-детски значительной. Искусство требует жертв, в данном случае финансовых. Перетащив изготовленное снаряжение на базу, я обстоятельно изучил цены, по которым местные барыги продавали холодное оружие. Сделал поправку на дороговизну сплава и выставил свои поделки на аукцион, запросив за один щит 1000 кредитов, а за одно мачете 200. После чего, желая обеспечить максимально быстрые продажи, запостил на форуме рекламное объявление с заведомо провокационным описанием. Сегодня мне требовалось как можно больше ажиотажа и комментариев. Оружие и защита из титанового сплава LRT-18. Не пропусти! Специально для нубов, желающих достичь величия в кратчайшие сроки. Ограниченная партия мачете из щитов, сделанных из чрезвычайно редкого сплава. Ты не способен убить даже таракана. Шмели вгоняют тебя в ужас. Жизнь кажется беспросветной болью. Выход есть. Легкий, но чрезвычайно прочный щит оградит тебя от пуль, ударов когтей и ядовитых плевков. Могучая мачете с уроном в 50 единиц уничтожит всех врагов за тебя. Перестань быть ничтожным крабом. Стань повелителем альтернативы. Доступно даже для самых ранних уровней. Вирусная реклама рулит. Ложиться спать мне не хотелось, поэтому я принялся искать темы с информацией о различных видах альенов. И в конце концов наткнулся на топик, посвященный конкретно красным осьминогам. Не сказать, что там было что-то сногсшибательное, но полученных данных все-таки оказалось вполне достаточно для поверхностного анализа. Красные альены – самые слабые из всей линейки пришельцев. Официально 100-й уровень, распределение характеристик идет более-менее равномерно. Восприятие с интеллектом заметно проседают, зато живучесть, сила и ловкость практически одинаковые. Само собой, здоровье при таком раскладе у них набирается не так уж много. От 1000 до 1500 хитпоинтов. Брони почти нет. Эти чужие могли бы считаться откровенно слабыми противниками, если бы не скорость и сила удара. Урон в ближнем бою уходит за 200 единиц, и увернуться от укуса практически невозможно. В случае, если противник хорошо бронирован, альен цепляется к броне и тупо грызет ее. Обычно ему хватает на это нескольких секунд. Дальше все дохнут. Проблема усугубляется тем, что эти твари стадные. Дополняйте статью своими комментариями. Это типа была всеобъемлющая справка по красным пришельцам. Дизлайк. Т.С. Краб. Делайте обзоры, делайте их полными. Креатив уныл. Колония красных пришельцев от 90 до 110 штук. Способы борьбы – яды, огонь, бомбардировка, массовая атака. А в качестве питомца? Красный альен – это для дрессировщиков-нищебродов. Сравни с голубым, там и мимикрия, и псионика, и дистанционная атака, и дикая броня, и полные иммунитеты. Тебе бы лишь голубых приплести. Альен в качестве питомца вообще хорош, и красный – это не так уж плохо. ТС. В том-то и дело, что красный грызет броню очень тупо. Подставляешь под него самого толстого игрока из пати, а потом просто расстреливаешь. Вместе с игроком? Главное, осьминога при этом не задеть. Все верно. А с братками головоногого что делать? Договориться? Опять тут клуб мягкотелых крабов организовался. Эти чужие убиваются снайпером-одиночкой за полчаса. Вся их тусовка. Гораздо большая проблема, где найти гнездо. Гораздо большая проблема раскачаться до того уровня, чтобы валить колонию красных за полчаса. А лут какой? Унылый. А серьезно, из осьминогов падают мутагены. В их гнезде можно найти кладку с яйцами или какую-нибудь полезную хрень, которую они туда притащили. А что дают мутагены? Красную морду или зубы со щупальцами. Могут ловкость подбросить, но риск того не стоит. Ты еще попробуй найди этот мутаген. Вероятность выпадения 5%. То есть можно всю колонию под нож пустить, но ничего не добиться. Обычно это они пускают под нож всех, кто к ним приходит. «Хочу няшного осьминожку». «Он тебя тоже хочет, красотка. У него и тентакли есть». «Слышал, бро, красные пришельцы дают мутагены, которые ловкость повышают. У тебя же ловкость – главная характеристика». Таракан негодующе пискнул и помотал усами, намекая на то, что ловкость ему вообще не нужна, особенно ловкость мутагенного типа. «Ну-ну, а что тебе качать тогда? Силу?» Эдик чуть-чуть подумал, а затем показал клешнёй себе на голову. «А, интеллект типа! Ха, смешно, хотя...» Смех смехом, а мой фиолетовый спутник за последнее время действительно весьма неплохо прокачал свои мозги. С ним ведь теперь даже общаться стало возможно, как сейчас, например. Вот оно, что значит. Я открыл параметры питомца и посмотрел на значение его интеллекта. Затем почесал репу и оценил интеллект своего собственного персонажа. Эдик выигрывал со счетом 7-3. «То есть ты не только толще меня, но еще и умнее, что ли?» Краба-таракан самодовольно пискнул, а затем отбежал в сторону, нагло забрался в мое кресло и развалился там, чинно скрестив на груди маленькие волосатые клешни. «Охренел!» Питомец снова пискнул и выставил вперед левую клешню, изобразив ей некий жест отрицания. «Фиолетовый! Ты вот сейчас реально берега попутал. Осознаешь?» В ответ Эдик гордо отвернулся, слез с кресла и ушел в свой уголок, не удостоив хозяина даже взглядом. Я же, кипя от возмущения, снова отправился на форум и начал читать там комментарии к объявлению. «ЦУ плюс. В начале игры такие вещички реально помогают. Лучше вложиться в них, чем в патроны тратить попусту». «Чё, прям из крабов? В повелители? Не шутишь?» Просто высказывает свои собственные влажные мечты. Обогатиться хочет. Капиталист проклятый. Унылое дерьмо. Холодное оружие. Отстой. Это вы сами лоты видели? Этот кретин топовый сплав пустил на создание ножиков и дырявых щитов. Посмотрел. Впечатлен. А мне для брони как раз такого типа пластинки требуется. ТС, если остались, куплю пару квадратных метров. Между прочим, для брони дырявые пластины могут оказаться полезнее. Чисто из-за веса. Хрень. Цельная пластина распределяет по себе ударные нагрузки и чрезвычайно устойчива. Здесь же целостность отсутствует. В итоге защита падает на порядок. Нубам реально подойдет. Нубам подойдет, но могло бы пригодиться и отцам. А так, спорткар, превращенный в тачку для перевозки мешков с навозом. Господа, ваши слова убеждают меня в том, что ТС – краб. Краб или нет, но я бы на вашем месте заглянул на АУК. Щиты уже разобрали, а ножей осталось мало. Вещи реально хорошие. Ну да, обычные топоры и дубинки максимум 40 урона дают. Здесь на четверть больше, а требования мизерные. Это тот самый следопыт толкает, которого дети прищучили и лишили базы. Не в курсе ли, что за тип? Краб, но удачливый. Получается, выскользнул таки из-под прессинга. Респект крабу, чё? Фигня, новую базу также найдут. Хрен вы ее найдете, пробормотал я, закрывая окошко. Особенных эмоций прочитанные комментарии не вызвали. Ценник на моей поделке был вполне адекватным. О том, что каким-то там неудачникам не хватило пластин для брони, это уже дело десятое. Если найду способ затащить на базу остатки металла, то будет и на их улице праздник. А пока, извините, поезд ушел. После того, как с аукциона ушло последнее мачете, у меня на счету скопилось чуть больше 11 тысяч кредитов. И настала пора переходить к следующему этапу плана. «Ну что, волосатый мегамозг, потопали?» Во время своего единственного визита на четвертый этаж я увидел кое-что чрезвычайно важное. Тот самый прототип экзоскелета, который был спроектирован и создан в этой лаборатории. А главным, за что успел зацепиться взгляд, оказались размеры. Такая дура априори не могла спуститься по лестнице и никак не влезла бы в лифт. Но собирали ее не на четвертом, а на третьем ярусе. Значит, существовал некий подъемный механизм, служивший для перемещения грузов между этажами. Говоря научными терминами, дырка в полу. И находится она, скорее всего, по центру, что нам и требуется. Чисто теоретически можно было просто вылить канистру бензина на лестницу, дождаться, пока там образуется подходящая атмосфера, а затем поджечь ее, устроив неплохой переполох среди пришельцев. К сожалению, мне не нравилась крайне ограниченная область воздействия такого взрыва. Да, отдельные враги испытали бы неиллюзорный баттерхерт, но вычистить таким образом весь этаж – это вряд ли. И количество использованного бензина тут особой роли не играло. Находившиеся вдалеке от лестницы пришельцы все равно должны были остаться в живых, хоть ты тресни. А вот если устроить все таким образом, чтобы основная масса топлива находилась посреди четвертого яруса. Ищи какой-нибудь лифт, щель в полу или что-то подобное. Только цокай тише. «Твою мать!» Минут 10 спустя мы нашли таки искомый подъемник. В закрытом состоянии от него оставалось лишь несколько щелей в металлическом полу, довольно узких. Так и знал, что без геморроя не обойдется. Вернувшись в убежище, я потратил следующие полчаса на поиски и покупку хитрой гидроизоляционной смеси, а также длинных металлических панелей. Обошлось все это удовольствие в 1500 кредитов. И как тут не вспомнить о валявшихся совсем рядом запасах алюминия? Будь резец в порядке, эх! Предусмотрительность. Это, ядрёна вошь, ни разу не мое имя. Пробормотал я, составляя принесенные на третий этаж панели в многоугольник и обмазывая места стыков вонючей липкой дрянью. Вообще ни разу. Идея была достаточно проста. Достаточно ведь сделать вокруг закрытого подъемника герметичную ограду, а потом заполнить получившийся бассейн бензином, и топливо постепенно просочится в самое сердце бункера. Скопится там огромной лужей, частично испарится, пропитает все вокруг. А потом чьи-то нежные пуканчики окажутся жестоко подрумянины. Дожидаясь, пока застынет герметик, я занялся другой частью плана. Купил 3 200-литровые пластиковые бочки и 3 длинных резиновых шланга. Вытащил все это в коридор, а потом начал собирать воедино. Проковырял в бочках дырки, вставил туда резиновые трубки, залил все изолирующей смесью. Затем пришлось тащить шланги до третьего этажа. 2 из них свободными концами улеглись в бассейн, а третий я оставил возле спускавшейся к пришельцам лестницы. Объем так объем, пусть поджариваются со всех сторон. Спустя 6 часов возле двери моей базы стало очень тесно. По центру коридора расположились 3 здоровенные бочки, полностью готовые к выполнению поставленной перед ними задачи. Рядом находились канистры, чрезвычайно много маленьких легких канистр, заполнявших собой все доступное пространство. Для покупки почти 600 литров бензина мне пришлось как следует вывернуть карманы. Настолько, что оставшихся кредитов едва хватило на зажигательную гранату. Опять нищий, зато перспективы просто шикарные. Да, фиолетовый? Таракан не ответил, но мне почему-то показалось, что в последнее время его отношение ко мне значительно улучшилось. Гордится, небось, ха, мохнатый. Первая канистра была откупорена и перевернута над ближайшей бочкой. Приятно пованивавшая жидкость с плеском устремилась на дно. «Любовь идет по трубам. Откройте кран!» Я взялся за следующую емкость. «Скоро вы познаете мою любовь, головоногие пассивы!» Вопреки опасениям, альены даже не подумали выбраться из своего укрытия. Слив в систему около 100 литров бензина, я спустился вниз, желая посмотреть на происходящее своими глазами, и остался полностью доволен увиденным. Жидкость исправно распределялась по намеченным направлениям. Бассейн функционировал. А что еще требовалось для счастья? Процесс переливания топлива продолжался. Впрочем, через какое-то время я перестал использовать бочку, шланг из которой вел на лестницу. Решил, что там горючки уже хватит. Спустя час канистры закончились. После этого знаменательного момента мне оставалось только отправиться на базу и завалиться спать на целые сутки. Подземелью требовалось как следует проникнуться духом грядущих перемен. Благо, что сон здесь так быстр. Через пару минут субъективного времени мы с Эдиком осторожно вышли в коридор, спустились до третьего яруса и повернули обратно. Вонище внизу стояло дикое. Меня спас встроенный в шлем фильтр, а вот таракана здорово разморило. Его вялую тушку пришлось брать на руки и уносить с собой к более-менее свежему воздуху. «Ну что, с Богом, типа?» Сначала я планировал кинуть вниз гранату, а потом удрать на базу. Но затем передумал, решил, что лишняя смерть меркнет перед возможностью своими собственными глазами увидеть взрыв. Наивный. Маленький цилиндр улетел вниз, рассыпался огненными брызгами. Спустя мгновение окружающее пространство полыхнуло ярким пламенем, а у меня перед носом появились цифры обратного отсчета до воскрешения. Зашибись! Я схватил щит, мачете, выскочил из базы. И оказался в царстве дыма и жары. Шлем попытался отфильтровать воздух, но тупо не справился. Судя по всему, взрыв выжег в бункере изрядный процент кислорода, а без него дышать было проблематично, даже очищенным воздухом. Тем не менее, я сподобился на небольшую вылазку и даже добрался до лестницы. Внизу было откровенно неуютно. Жара, огонь, дым. Настоящая душегубка, выжить в которой у меня точно не было ни единого шанса. Пришлось, не солоно хлебавши, топать на базу. «Следопыт, выходи немедленно! Тебя зовет вождь!» «Вот дерьмо!» Я на мгновение задумался, прислушиваясь к гневным воплям, но затем махнул рукой, отправившись к себе в убежище. «Обойдутся зеленые и без меня, сегодня, по крайней мере». «Внимание! Вы продолжаете эксперименты со взрывчаткой, постоянно рискуя своей жизнью. Такая приверженность любимому делу достойна восхищения. Вы получаете достижение «Экспериментатор 2». Эффект достижения плюс один уровень к навыку «Ловушки и метательное оружие». «Ура! Ура!» Счастье полные штаны. К сожалению, этот базовый навык сам по себе является практически полностью бесполезным. Он всего лишь открывал связанные с ним ветки развития. А вот дальше уже можно было изучать взрывотехнику, разбираться в устройстве мин и ловушек, прокачивать навыки метания гранат и всяких острых предметов. Впрочем, вряд ли что-то из этого списка могло пригодиться мне прямо здесь и сейчас. Хотя поднять эффективность своих взрывов – дельце однозначно богоугодное. Кстати, я спохватился и с надеждой взглянул на ИММК. Отлично! Один уровень мне все-таки дали. Значит, осьминогов полегло немало. Совокупный опыт за всю колонию должен был составить где-то 1150. Для следующего уровня нам с Эдиком требовалось около 400. Похоже, взрывать бункеры – неплохая тема. Выгодная. «А ты чего такой понурый?» Таракан, сидевший неподалеку, грустно и протяжно пискнул. «Поздравляем! Ваш питомец достиг максимального уровня развития. В дальнейшем он не будет получать опыт и перестанет совершенствоваться». «Блин, наконец-то экспа пойдет нормально. А ты, бро, не расстраивайся, мы тебя мутагенчиками прокачаем». Эдик еще раз пискнул и повернулся к хозяину волосатой задницей, ясно давая понять о своем отношении ко всему происходящему. «Ничего, переживешь». Я открыл параметры следопыта и задумался. «Во что вложиться-то? Можно развить холодное оружие и получить бонус к урону. Можно апнуть силу или выносливость. Или снайперские навыки. Много чего». Спустя минуту из моей груди вырвался тяжкий вздох, а бесценная единичка отправилась в маскировку. «Если уж качать умение, то до конца, иначе получится хрень какая-то, а не развитие. Так что на следующем уровне нужно будет полностью закрыть этот навык и только потом взяться за что-нибудь другое. Дальше начнутся варианты, да. Взрывчатка – это реально офигенная вещь. Но дрессировка всякой хитрой живности сулила не меньше плюшек, да и вся ветка псионики заслуживала отдельного рассмотрения и изучения. Безразличие, так уж точно». Я прошелся по базе, а затем, будучи не в силах дальше бездельничать, решительно вышел наружу. И снова услышал нудные вопли, доносившиеся со стороны входа в бункер. «Человек, иди сюда немедленно, а то мы убьем тебя!» «Человек, ты поплатишься за свою дерзость!» Так как в коридоре по-прежнему было почти нечем дышать, мне оставалось только пожать плечами и отправиться навстречу с горланищими великанами. Может, акваланг какой-нибудь получится отжать? Не помешало бы.